Дело в том, что Карин сбросила с себя куртку Антонио и теперь стояла перед Отто совсем голая и мокрая, словно только что вышедшая из морской пены. Это была настоящая русалка, которая заставила бы любого мужчину, не достигшего 35 лет, жадно хватать ртом воздух. Годдарду даже стало жалко Отто, но в следующее мгновение он уже пришел в себя и бросился на него. По дороге он успел замахнуться ключом, но люди на него не обращали внимания. Их внимание было поглощено чем-то более интересным. «Отто!» — заорал во всю глотку Годдард и одновременно ударил ключом по переборке. Это, наконец, подействовало. Отто оторвал глаза от Карин, которая сразу же исчезла за углом. Потом обернулся. И в тот же момент получил мощный удар по голове гаечным ключом. Удар был глухим, но сильным, так что Годдард даже испугался, что Линд сможет услышать его с мостика. Матрос обмяк и упал. 200 фунтов мяса и костей. Видимо, этот удар оказался для него смертельным, но это можно будет выяснить и позже. Странно, но пистолет так и не выстрелил. Годдард выхватил его из обмякшей руки Отто. Потом обернулся. Люди из команды двинулись было вперед, в его сторону, но, заметив у него в руке оружие, подались назад к трапам. Он сделал им жест рукой, означавший «обратно». К сожалению, они поняли это недостаточно быстро. С мостика раздался крик, а потом выстрел. Следующий жест Годдарда поняли все. В тот же момент с мостика раздались еще два выстрела. Если первый никого не поразил, то теперь Годдард увидел, как Барсетт прижал руку к груди, испуганно поднял голову и упал на палубу. Люди из команды отступали немного назад и наблюдали за ним с тем же страхом, что и раньше за Отто. Гарри попытался завязать с ними контакт с помощью жестов, показал на свои часы и поднял вверх 5 пальцев. Потом показал на себя и наверх и начал описывать круги рукой с пистолетом. Он надеялся, что они его поняли. Потом опустился на колени перед Отто, обыскал его карманы и нашел 2 запасные обоймы. Сделав последний знак команде, Годдард помчался за угол. Карин уже ждала его. На ней снова была куртка, и выглядела она вполне невинно. «Шуточки шутить изволишь», — бросил он на ходу. «Ты очень рисковал», — ответила она. «А когда я тебе обещала, что это превратится в столб, я знала, что говорю». «А ты не думала, что я тоже могу превратиться в столб?» «Для продюсеров это дело привычное». На углу они остановились. Он сказал ей, что собирается предпринять. А потом ему пришла в голову еще одна мысль. «Я должен вытащить из машинного отделения этого Спивака, иначе они не смогут наладить насос для подачи воды и закрыть кингстоны. К тому же нужно заполучить его оружие. Если они услышат стрельбу, то сразу же спустятся вниз. Мне кажется, я знаю, как это сделать». И, проверяя пистолет, Гарри познакомил ее со своим планом. Он плохо разбирался в автоматическом оружии, а это, ко всему прочему, оказалось еще европейского производства. Прошли драгоценные секунды, прежде чем он сообразил, как вставляется новая обойма. Наконец зарядил пистолет полной обоймой, а 2 другие протянул Карин. «Подержи, я сейчас вернусь». Он помчался по заполненному дымом коридору и по внутреннему трапу к радиорубке. Спаркс сидел за столом, обхватив руками голову. Когда Годдард окликнул его от двери, тот обернулся. Без всякого выражения он посмотрел на пистолет в его руке, но ничего не сказал. «Через пару минут команда будет тут», — сообщил Гарри. «И если она не возьмет корабль под свой контроль, радости тебе от жизни не ждать, мой мальчик. А если матросы снова будут на корабле хозяевами, я смогу замолвить за тебя словечко». Спаркс кивнул. «Что вы хотите?» «Вытащить Спивака из машинного отделения». Он показал на телефон. «Ты можешь позвонить отсюда?» «Нет, связь только с капитанским мостиком». «Хорошо, тогда другой вариант. Подойди к двери и крикни ему, что Линд спускает на воду шлюпку. А о нем, кажется, забыл. Если сделаешь это, будешь находиться под моей защитой». «Хорошо, пошли», — отозвался Спаркс, и они побежали по коридору. Вскоре достигли нижней палубы. «Быстрее!» — велел Годдард и, потянув стальную дверь на себя, отступил в сторону. Спарк сунулся в дверь. «Спивак!» — крикнул он. «Вылезай поскорее! Лодку спускают на воду!» Со своего места Гарри не мог видеть происходящего и выжидал. Огонь уже лизал ступеньки трапа, который вел на среднюю палубу. Вся краска была в пузырях. Стало трудно дышать. Спаркс вынырнул из двери. «Поднимается», — прошептал он, — «на последней ступеньке. Пистолет засунут за пояс». Годдард кивнул и сделал ему знак, чтобы он отошел. В тот же момент в дверях показался Спивак. Годдард ткнул его пистолетом в бок. «Стоять, Спивак!» Тот раскрыл от удивления рот и застыл. Годдард вытащил у него из-за пояса люгер и бросил его Спарксу. «Подержи минутку», — сказал он. Спивак бросил на Спаркса взгляд, полный ненависти, но Гарри подтолкнул его пистолетом и головой показал, чтобы тот шел по коридору вперед. Спивак секунду раздумывал, после чего повиновался. Они подошли к открытой двери в лазарет. «Туда, быстро», — приказал Годдард. Спивак повернулся. Глаза его были полны страха. Он показал на дым и языки пламени в конце коридора. «Но ведь горит весь корабль!» «Очень рад, что ты обращаешь на это мое внимание», — заметил Гарри и, положив ладонь на лицо Спивака, втолкнул его в каюту. «А теперь тебе остается пожелать нам счастья», — бросил он на прощание. Закрыв дверь, Годдард защелкнул ее на замок. Потом побежал по коридору, сделав знак Спарксу следовать за ним. Они быстро оказались на палубе и ринулись в ту сторону, которую еще пощадил огонь. Карин ждала их там. Гарри взял люгер у Спаркса и протянул ей. «Когда они поднимутся по трапу, отдашь пистолет мистеру Светбергу», — быстро проговорил он. «Скажи ему, что мне там, наверху, срочно нужна помощь. Возможно, им удастся проскочить наверх через картографическую. Спивак заперт в лазарете, и если огонь нельзя будет взять под контроль, ты его выпустишь оттуда». «Правда, я думаю, его не ждет ничего хорошего, если он попадет им в руки. И не забудь им сказать, что Спаркс никакого отношения к этому делу не имеет». Она кивнула. Карин хорошо поняла, что Гарри имел в виду. Она должна все это сказать, если он сам это сделать уже не сможет. «Я обещал ему», — добавил Годдард. «А вы доберетесь до рубки быстрее, чем я смогу им это сказать. Ну, с Богом, Спаркс». Он взял у Карин две запасные обоймы, и они побежали на палубу. Коридор тоже был весь в дыму. «Запрись наверху, пока люди не знают об этом», — посоветовал он Спарксу. Тот кивнул. Гарри повернулся и помчался к трапу со стороны бакборта. У него было такое чувство, будто в его желудке обосновался рой пчел.